Тропинка была очень крутая. Я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно, и все-таки приятно. И я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь от того, что чувствовал ее отвращение к седоку, и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбужденный от того, что теперь целый и невредимый стою на земле. Однажды мы также подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону. «Пошел, пошел!» — закричал дядя, но было уже поздно. «Держи!» — он метнул мне поводья. Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья со всей силы, она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдержать ее, но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратимо увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода. Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье недалеко от дяди, и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него кукла остановилась, как вкопанная, и я, перелетев через ее голову, упал на землю. Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы даже после того, как упал. С тех пор дядя меня на куклу больше не сажал, и я не просился. Я не только не охладел к ней, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться. Она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина. Надо сказать, что даже самому дяде она давалась непросто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, и, дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и, наконец, вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи. Обычно, когда дядя подходил к ней, кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, готовая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину. Иногда днем, когда мы ходили в котловину с обида за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах. Бывало, окликнешь ее: «Кукла, кукла!» Она остановится и смотрит долгим, удивленным, лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала. Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденее от страха ждем, вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается кукла, и как огненное видение проносится мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт. «Куклу не видели?» — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины с обида. «Видели?» — отвечали мы хором. «Вот и молодцы!» — говорил он, довольный. Словно то единственное, что можно было сделать в котловине с обидом, и сделали, а об остальном и спрашивать не стоит. Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечером, когда она стояла у ворот, только заслышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит. Иногда днем дядя ловил куклу и приезжал на ней, сидя боком, ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице. Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение от того, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетка Нуца начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя. И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобнее, в руке щеголеватая камча, статный, сильный. Он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, он сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им. И только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито или забытая вязанка хвороста или еще что. Грустно ей чего-то, а чего мы не знаем. Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои. Если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин. Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сначала забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома. Накануне вечером дядя загнал куклу во двор, а утром ее уже не выпустили. В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадник Мустафа. Это был человек небольшого роста, с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза. Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол лычевую водку. «Про мобилизацию, конечно, знаешь?» — спросил он, принимаясь за еду. «Конечно», — ответил дядя. «Как решил?» — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку. «Сам видишь», — дядя кивнул во двор, — «придется отдать». «Дурное дело», — сказал лошадник. «И без всякого перехода за твой дом, за старых и за малых, за всю семью. Спасибо». Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины. «Знаю, что дурость, но куда податься? Сегодня же найду тебе. Сдай другую. Неудобно, все знают мою куклу. Не мне учить тебя, но за твоих близких, которые там... чтобы все вернулись», — дядя кивнул в сторону перевала. «Спасибо, Кязым. Судьба — вернуться. Нет, что поделаешь». Снова выпили. Гость заработал с жирными челюстями. «Учти, что если лошадь вернется, это будет не та лошадь». «Что поделаешь? Мобилизация, Азакуан». «Мобилизация, Азакуан, я знаю. Но где ты слыхал, чтобы они понимали наших лошадей? Они и своих лошадей не понимают. Что поделаешь? Азакуан требует лошадь, а не куклу. Но люди знают. Хлеб-соль прикроет любой рот». «Мустафа, ты это видишь?» Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру. «Вижу», — сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились. «Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем? Ну и что? И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. Так и это, Мустафа. Говоришь, как мулла, а лошадь губишь. Знаю, но так лучше». И вдруг неожиданно горько добавил: «В этой чертовой жаровне наши мальчики стоят по колено в огне. А что лошадь? Лучше выпьем за них». «Конечно, выпьем. Но Азакуан что говорит? Он говорит...» Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так бывало, редко улыбался, но улыбнется, и радость вспыхнет, как спичка в темноте. Допив водку, они вымыли руки и пошли во двор. Дядя Кизым высокий и унылый, а рядом лошадник маленький и бодрый, с крепким красным затылком.